Дорогие братья и сестры, и сегодня побеседуем на тему, которая одним словом называется «Успех». Что такое успех? Успех – это победа. Успех – это когда все хорошо. Успех – это всегда радостно. Успех – это когда преуспеваемость хорошая и так далее. Братья и сестры, Священное Писание открывает нам секрет успеха. И прежде всего хочу сказать, что в Библии написано, что на успех может рассчитывать только верующий человек. Неверующий человек успеха в этой жизни иметь не будет, даже если он приобретет весь мир. Вы помните такой текст, друзья? Таких богачей еще нет, чтобы весь мир приобрел. И Библия говорит, что даже если весь мир приобретет, а душе своей повредит, какая ему от этого польза? Я хочу два текста прочитать, которые подтверждают эту мысль, что без Бога успеха не будет. И если есть среди нас люди, которые еще не являются детьми Божьими, пусть они серьезно подумают о вечности, и прежде всего примут Иисуса Христа в свое сердце, покаются и примут Его в свое сердце. Потому что без Бога им успеха не будет. Какая бы их жизнь ни была богатая или бедная, счастливая на первый взгляд или несчастливая, братья и сестры, жизнь без Бога – это война против Бога, а потому успеха не будет. Вторая книга Паралипоменон, 13 глава, 12 стих. Здесь написано так. «И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом Отцом вашим, ибо не получите успеха». Это царь Авия, иудейский царь Авия, говорит израильтянам, израильскому царю и Иеровоаму о том, чтобы они не воевали с Богом, потому что успеха им не будет. Братья и сестры, вы знаете, когда он говорит? Когда у него войско вдвое меньше, чем у израильского царя. И вдруг он выступает и громко кричит и говорит: «Не воюйте против Бога, не будет успеха вам». И так и было. Вот это вдвое меньше войско победило израильтян, и они были разбиты. Второй текст, подтверждающий эту мысль, это же вторая книга Паралипоменон, только 20 глава, 20 стих. Здесь уже Иосафат, царь иудейский, подобное высказывает. Подобную мысль. «И встали они рано», 2 Паралипоменон, 20:20. «И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: „Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима“» — это он своим говорит воинам — «верьте Господу Богу вашему, и будете тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Братья и сестры, те, которые с Богом, им Бог обещает успех. Те, которые без Бога или воюют против Бога. Другими словами, кто Христа еще не принял, вот может быть из подростков здесь сидящих, вы просто с Богом воюете. И надо прекратить с Богом воевать, надо встать на колени и сказать: «Господи, прости меня». Вот так вы примите Господа, и тогда уже жизнь ваша на земле будет успешная. Значит, самое первое необходимое условие, можно сказать, друзья, прежде всяких номеров, самое главное в этом мире примириться с Богом. Если человек примет Христа, это он, значит, встал на путь победы, на путь успеха, на путь благословения. То есть это самое важное. А теперь мы будем с вами рассматривать некоторые условия для успешной христианской жизни. Братья и сестры, я их 5 в Священном Писании, пока нашел 5 условий этих. Значит, я уже к этому возвращаться не буду. Это не считается. Прежде всего, быть верующим. Если вы еще не верующие, то вам эти 5 условий, о которых я буду говорить, они не помогут. Вам надо принять Христа. Поэтому слово мое для верующих. Братья и сестры, сегодня у нас, когда пост о братстве, о всех содействующих братства. Конечно, и успех в жизни служения братства будет только при наличии, если вот таким путем будут идти братья впереди стоящие. Я читаю книгу «Псалтырь», 1-3 стиха. Первый псалом, «Псалтырь», псалом 1-3 стиха. Это псалом Давида. Здесь одно из первых условий для успешной христианской жизни написано. Даже я их 2 нахожу здесь, братья и сестры. И 1 и 2 нахожу в этих 3 стихах. По-видимому, не случайно этот псалом в книге «Псалтырь» стоит первым. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Братья и сестры, вот теперь по порядочку мы с вами будем разбирать эти тексты. Библия говорит вот о этом блаженном муже, что все, что он не делает, успеет, то есть будет иметь успех. Я читаю 1 стих, о нем мы порассуждаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Братья и сестры, вот первое условие для нашей успешной христианской жизни. Как мы его сформулируем, как мы его определим? Это среда, в которой мы с вами находимся. Наблюдать за средой, в которой я. Если я хочу, чтобы в моей жизни был успех, была победоносная христианская жизнь, не постоянные поражения и, знаете, влачения, не следование за Богом, а ползком или еле ноги передвигает. Братья и сестры, это ненормально. Нормальная жизнь победы, победоносная жизнь. И вот Библия говорит, блажен муж, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей и не ходит на совет нечестивых. О чем идет речь? Речь идет о окружении этого блаженного человека. В каком он окружении находится? Потому что в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 33 стихом написано, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Братья и сестры, Священное Писание говорит, предупреждает прямо, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Дорогие братья и сестры, какая среда нас окружает? В каком обществе мы больше всего проводим время? На это надо обратить внимание сейчас, проверить свою жизнь. Потому что Библия говорит, если человек будет в плохом обществе находиться, он станет плохим. Рано или поздно он станет плохим. Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому это сегодня полезно и деткам, которые пошли в школу. На это обратить внимание. Можно и в школе находиться, но удаляться от плохого общества, от сомнительного общества надо удаляться. Не бежать туда, где курят на перемене, где, может быть, журналы какие-то мерзкие показывают друг другу, или анекдоты рассказывают. Удаляться. Можно выйти на перемене, на перерыв, пройтись по свежему воздуху, поразмышлять немножко, звонок на урок, пошли на урок. Или сигнал на урок, как там у вас, я не знаю. Когда вы сидите на уроке, внимательно слушать, и так вы будете ограждены уже от плохого общества. Даже они рядом будут с вами, а вы будете ограждены. Когда перерыв, например, у взрослых на работе. Некоторые собираются в такие места, где курить можно, где анекдоты рассказывают, смеются и хохочут и так далее. И я понимаю, что нам, верующим, там не место. Лучше удались, лучше поразмышляй, что ты сегодня читал утром. Или что вчера на собрании слышал. Или пойти к соседу плохому, сидеть у него там. Или к товарищу плохому. А он компьютер включит, а у него интернет подключенный. И всякие мерзости могут смотреть и так далее. Или книжки плохие, или открытки плохие, или фильмы плохие. А потом эти диски прячут, эти диски передают друг другу. Это от плохого общества. От плохого общества. А Библия говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Поэтому, братья и сестры, самое лучшее общество для нас – это церковь. Это, дорогие братья и сестры. И сюда надо стремиться, здесь надо стараться больше времени находить, не пропускать собрания, внимательно слушать. И не где-то бегать там за церковь. Некоторые мальчики, бывает, на собрание придут, сами немножечко посидят, а потом вышел, как будто водички попить или еще куда-то, и там бегает. Это неправильно. Надо стараться, чтобы общество, в котором мы растем, было хорошее. Друзья хорошие, товарищи хорошие. Если они ругаются, сквернословят там, плохие рассказы рассказывают, от таких надо удаляться. Потому что Священное Писание говорит, что одно из самых первых условий – это чтобы мы удалялись. Или как здесь написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но чем он занимается? Я читаю 2 стих и 3. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот блаженство, вот путь успеха. Как дерево, когда засуха, оно не боится у корня источник воды. Оно всегда зелено, даже в засуху, в жару оно зелено и приносит всегда плод. И во всем, что он не делает, успеет. Братья и сестры, вы бы хотели, что бы вы ни делали, и успешно все было. Маленькое и большое, и было успешно. Что надо делать? Смотрите, 2 стих говорит. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Но в законе Господа воля его, братья и сестры. Второе условие для того, чтобы жизнь наша на земле была успешной, благословенной, Библия говорит, чтобы в законе Господа была наша воля. Как это на практике, братья и сестры? А это чтение Слова Божия каждый день и размышление над этим Словом. И даже как написано, и днем, и ночью. Вообще Бог день создал для труда, а ночь для отдыха. Братья и сестры, а почему же здесь написано? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сестры дорогие, старицы и братья тоже пожилые, когда у вас бессонница, как вы проводите ее? А ну поделитесь советом, интересно нам. Вы никогда не рассказывали этого в собрании. Поделитесь, когда бессонница? Молодым это незнакомо. Бывает, редко на молодых нападает бессонница. А вот у пожилых это чаще. У некоторых уже настойки есть такие снотворные. Кто-то корвалольчику уже накапает с вечерка. и этого новокардина, или как он, по-моему, так называется еще. Вот. А у кого-то еще снотворные посильнее таблеточки есть. Тогда вы проводите. Молчите, не рассказывайте, не рассказывайте. Братья и сестры, а вот еще один совет хороший. Мы с вами читаем в Писании. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. А пробовали вы когда-нибудь хоть ночью размышлять о законе Господнем? Пробовали. Братья и сестры, вот это нормально. Если бессонница, братья и сестры, мой совет, не спешите таблеточки пить, не спешите капли капать, не спешите. Лучше встать, одеться. Не надо в ночном белье молиться. Неправильно будет, друзья. Мы к боссу не пойдем в ночном белье. Некоторые братья позволяют, как спал, так в кровати спустился и молится. Негоже. К директору, к боссу не пойдете вы в такой одежде. А пред великим святым Богом вроде бы можно. Некоторые закутаются в одеяло или в простыни, молятся. Братья и сестры, не лениться, не пойдет так. Это не благоговение перед Богом. Я вам еще повторяю, к начальнику, к директору, к боссу вы не пойдете, в простынь завернувшись. Не пойдете. Поэтому правильно встать, умыться. Или не умыться, хотя, может быть, вы еще не спали вообще. Одеться, привести себя в порядок, причесать. Помолиться и почитать Слово Божие. Я еще один текст, потому что Библия говорит, что на одном тексте учение строить нельзя. И выводы даже нельзя выводить, выводы такие вот так и все, один текст. Братья и сестры, я еще один текст прочитаю. Очень известный вам текст. Книга Иисуса Навина. Первая глава, 8 стих. Смотрите, как написано. Тоже об успехе здесь написано. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Братья и сестры, я никогда раньше не обращал внимания на ночь. День днем понятно. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Смотрите, какой результат. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». «Тогда ты будешь успешен в путях твоих, куда ни пойдете, везде успех, и будешь поступать благоразумно». Нам же приходилось такое терпеть, когда какой-то сделали поступок неблагоразумно, и жалеем об этом. Или куда пойдем, успеха нету. Туда пошли, не успели. Туда пошли, не успели. И везде у нас провалы. Почему? Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Братья и сестры, кроме ночи, что спать надо? Бог дает нам еще напоминание, что и ночью надо поучаться из святой книги Библии. Поэтому, когда вам не спится, встаньте, помолитесь, сядьте, почитайте Библию и потом ложитесь спать. Братья и сестры, и скажу вам, что вы уснете, и сон ваш будет спокоен и хорош. Но то, что вы прочитаете, вы обязательно обратите на это внимание. Я вам скажу из своей жизни, что иногда предстояли, я уже пресвитер, ну, наверное, 25 лет, может быть, 26, точно не считал. И предстояли мне трудные членские собрания, например, очень трудные. Вопросы стояли судьбоносные, где ошибиться нельзя было. И вы знаете, обычно Бог сон отнимал. Я вставал, одевался, молился. И, братья и сестры, скажу, что то, что я читал, это была программа моих действий на завтра. Бог меня уже предупреждал, как надо поступить в том вопросе, как в том вопросе. И я имел 100% уверенность, когда решались трудные вопросы в церкви. Дорогие братья и сестры, о том, что делать днем и ночью, это отдельная тема. Это отдельная тема. По-моему, я нашел, когда-то я проповедовал на эту тему, что надо делать и днем, и ночью, братья и сестры. Это один из них. По-моему, 5 конкретных действий, которые Библия учит делать днем и ночью. Бог не оставит вопиющих к Нему день и ночь. Помните из Евангелия от Луки, 18 глава, где просите не унывать, и вопиющих день и ночь Бог ответит обязательно. Вот это второе и так далее. 5. Братья и сестры, вот это одно из условий. Одно из условий – это «да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». День и ночь. Один студент подошел к профессору и говорит: «Когда вы мне посоветуете заниматься философией?» А он ему говорит: «Найди время ни день, ни ночь и занимайся философией. А остальное время занимайся Библией». Братья и сестры, считай, на время философии не остается. На философию. Ни день, ни ночь. Ну, может быть, вот как сейчас. Вы представляете? И ни день, и ни ночь. Сумерки. Вот это время короткое позанимайся, а остальное время занимайся Словом Божиим. Поэтому, дорогие братья и сестры, это чудесное наставление мне и вам сегодня. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами могли вот этим Божьим словам внимать. Не просто были слушатели, забывчивые, вышли и забыли. Братья и сестры, но сегодня проверить мое отношение к святой книге Библии. Как я ее читаю? Люблю ли читать? Читал ли я ее сегодня? И когда читал? Вы знаете, я нахожу в Америке, многие читают Библию вечером. Братья и сестры, неправильно. Неправильно. Хочу, чтобы срочно изменили отношение к Библии. Вечером читать, это один проповедник сказал, взять меч и махать им, когда сражение уже закончилось. Дневной путь закончился. Ты спать собрался. И некоторым христианам неловко же не почитать. Целый день работал, для себя гребся и не почитал Библию. И они уже как дань последнюю отдают Богу. Ну ладно, перед сном почитаю. Сел читать, а глаза закрываются. И одно только глава склоняется, вот так вот склоняется. Как будто человек совсем соглашается, но оно ни в голову, ни в сердце не уходит. Братья и сестры, если Бог у нас на первом месте, а Он должен быть на первом месте, мы первое время суток должны посвятить Ему. Один брат говорит, уже здесь я беседовал с одним братом, он говорит: «А я встаю на работу в 4:30». И я Библию только могу читать вечером. Я говорю, если ты на работу можешь вставать в 4:30, что важнее, Бог или работа твоя? То встань ради Бога 4 часа. Почитай 30 минут Библию, помолись Богу, а потом собирайся на работу. Братья и сестры, вот это будет правильно. Так будет правильно жить. Даже если вы в 4:30 встаете. А если вы к 7 или к 8 на работу, вставайте за 30 минут раньше обычного, и раньше школы, и раньше колледжа или еще какого-то заведения вашего. Читайте Библию, а потом идите. Потому что только так мы будем иметь успех. Если наоборот, друзья, если Библия будет на последнем месте, не будем иметь успеха. Мы будем ослабевать, ослабевать и ослабевать. И это закономерность. Попробуйте каждый день не кушать, а кушать только вечером. Вы будете ослабевать. Поэтому, если мы заботимся о телах наших, каждый день кушаем, братья и сестры, то надо от чтения к Слову Божию отнестись очень серьезно. Тем более, что это заповедь. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через него иметь жизнь вечную. Оно свидетельствует о мне. Поэтому, дорогие братья и сестры, на первом месте должен быть Бог и общение с Богом. Помните, когда израильский народ манну собирал? Утром или вечером? Утром, утром. Братья и сестры, вот так мы должны утром собирать манну, где бы мы ни жили, в Америке или в России, пусть на первом месте у нас будет Бог, пусть утром мы будем собирать манну, питаться этой манной, а потом размышлять. Вот смотрите, Псалом же, как написан, мы с вами читаем. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Скажите, если он вечером будет читать, он сможет о законе размышлять день и ночь? Когда он будет размышлять? Только ночью. Только ночью. Вот он почитал, лег, пока не уснул, он поразмышлял еще. А завтра он встал, он уже забыл и побежал на работу. И получается, видите как? Только на ночь. А если он за день наработался, то он не успеет только до подушка коснуться головы или голова подушки, как он уже уснул. И некогда было размышлять. И так каждый день. Братья и сестры, вот пусть Господь поможет мне и вам в точности выполнять Божье Слово. Тогда у нас с вами будет успех в жизни. Библия говорит, во всех путях будет успех, и во всем, что не будем делать, будет успех. А ведь это прекрасно, когда успех. Очень прекрасно, и этого все желают. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Вот почитал утречком, идет на работу или едет, размышляет, работает, размышляет, вечером пришел, размышляет. И даже если вечером не почитал, друзья, лег спать и поразмышляет, может быть, еще о законе Господнем. И получится, как здесь написано. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И смотрите, какой результат. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Успеет. Так говорит Библия. Братья и сестры, третье условие для успешной христианской жизни. Я читаю из книги «Притчи». Притчи, 28 глава, 13 стих. Книга Притчи, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот еще одно из условий успешной христианской жизни. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». О чем идет речь, братья и сестры? Речь идет о том, что святой Бог ничего общего с грехом не имеет. И никогда Бог с грехом не примирится. И Священное Писание говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. То есть, если где-то дьявол уловил, если где-то опутал чем-то, попал в какой-то грех христианин, в какую-то сеть, что делать? Неужели нет выхода? Братья и сестры, есть выход. Библия говорит, праведник 7 раз упадет, но поднимется. Дорогие братья и сестры, одно из путей очищения для детей Божьих – это исповедание. Это исповедание. Если где-то дьявол преуспел, если он где-то победил, где-то вы впали в грех, необходимо исповедать этот грех. Покаяться, исповедать, то есть рассказать об этом грехе против того, против кого согрешил. Против соседа согрешил, исповедай ему. Вот, межу переставил, прости меня. Или я тебя оскорбил в прошлый раз, обозвал или еще что-то. И так далее, братья и сестры. Если против отца, у отца просить прощения, против матери, у матери. Исповедать свой грех. Рассказывают про одного мальчика. Он как-то во дворе играл, бросил камень и убил утенка. Вы знаете, кто такие утята? Утята. Убил утенка. И он раз его сразу и закопал. А соседский мальчик увидел и говорит: я расскажу твоим родителям. Этот мальчик просит, не рассказывает. Он говорит: иди за меня двор подмети, тогда я не расскажу. Ну, он пошел, двор подмел. На следующий день он его опять зовет, говорит: иди убери вон там у меня. Тот говорит: нет. Он говорит: я матери тогда расскажу, что ты утенка убил. Он пошел. И так он работал у него, работал. Каждый день он находил работу, самую грязную работу ему находил. И мальчик уже устал до того, что не знал, что делать. И потом он решил сам маме рассказать: мама, это я утенка убил, вот там я его закопал, ты меня прости. И выходит на улицу, а сосед его встречает и говорит: ну-ка иди, мусор там, как вы его называете, убери, убери. А он говорит: нет, не буду. Он говорит: я сейчас пойду матери расскажу, что ты утенка. Он говорит: пожалуйста, я уже маме сам рассказал. Все. Вот видите, как дьявол вот так в рабстве держит. Сделал человек грех, и дьявол его держит в рабстве, пока не исповедует. Поэтому ни с каким грехом Бог не смирится. И христианин должен от греха убегать. Это ненормальная жизнь со грехом. Братья и сестры, сегодня мир до того разлагается, что и ужасные грехи делают верующие, и тихонько живут в церкви и думают, что будет нормально. И думают, что будет успех. Нет, успеха не будет. И у них жизнь будет ненормальная между собой, муж и жены. И на детях особенно они потом пожнут это. Если не покаятся, если не исповедуют, обязательно на детях пожнут. Там, где беда с детьми встречается, там чаще всего надо искать вину в родителях. Там, где дети болеют или скорби или несчастья какие-то, надо искать вину в родителях. Поэтому, дорогие братья и сестры, Библия говорит: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Знаю случай, когда по 20 лет молятся в своей спальне, просят прощения у Бога, и никогда не 20 лет не испытывала радости, прощения, помилования, пока не исповедан был грех. Если грех против церкви сделан, надо просить прощения у церкви. Даже пусть церковь накажет, возьмут на замечание или отлучат, но это лучше, чем человек будет скрывать. Потому что Библия говорит: туда ничто нечистое не войдет. И когда Христос придет за церковью, те, которые со грехом, они останутся на земле. Поэтому и написано, поэтому мы и читаем: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет, будет помилован. Братья и сестры, вот я один текст прочитаю из книги «Псалтырь». 31-й псалом. Давид здесь пишет так. Псалом Давида – учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Братья и сестры, я немножко поясню этот текст. Давид описывает состояние человека, который во грехе. Свежесть пропадает, нервозность появляется, высыхает, стареет на глазах и так далее. Это обычное состояние человека. Он становится мрачным, неразговорчивым, вспыльчивым, дерзким. Собрание пропускает, не молится и так далее. И Библия говорит, что только тогда, когда он исповедал свой грех, только тогда разлитие многих вод не достигло его. Что значит И тогда помолится каждый праведник, по тесту как будто получается, он исповедал Господу, и все. А дальше написано, помолится каждый праведник. То есть, тот, перед которым исповедал, и тот, который исповедал, братья и сестры. Поэтому Бога не очень боятся люди, когда грешат. Они боятся человека, чтобы человек не видел. Дети боятся, чтобы папа или мама не видели, если какую-то шкоду делают. Они стараются так, не видят отец или мать, тогда зло сделать какое или еще что-то. Так вот, Бог для того и служения исповедания оставил на земле, чтобы в присутствии человека, этот человек служитель должен быть, священник, в присутствии его исповедует, и тогда только молятся. Молится тот, кто исповедует, и тот, кто слышал исповедание. Братья и сестры, древние израильтяне, когда приводили овец или волов или козлов в жертву Богу, они ложили руки на голову ягненка или теленка и исповедовали свои грехи, вслух исповедовали перед Богом в присутствии священника. А потом резали этого ягненка, кропили кровью, и он шел оправданный. Это все были образы для нас. Сегодня Новый Завет говорит, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот условия для очищения, условия для успешной жизни. Будет успех, если человек не будет мириться с грехом. Если где-то дьявол преуспел, то необходимо исповедание, покаяние и оставление греха. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Поэтому пусть Господь поможет, братья и сестры, чтобы мы хранили чистые сердца свои и никогда ни с каким грехом не мирились. Мы с вами три условия рассмотрели. Это наблюдать среда, в которой мы находимся, читать Слово Божие, любить читать его, и днем, и ночью читать. Если есть возможности ночью, бодры вы, очень хорошо, если вы и ночью будете читать Святую Книгу Библию. И чистота сердца, беречь сердце чистым и неоскверненным. А если где-то дьявол преуспел, пусть Господь поможет исповедоваться, оставлять грех, очищаться и идти за Господом верно. Братья и сестры, я к четвертому перехожу. Читаю вторая книга Паралипоменон. Седьмая глава, 11 стих. Вы внимательно послушайте и скажете мне, какой же здесь какое условие здесь для успешной жизни? Вторая Паралипоменон, 7 глава, 11 стих. «И окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно». Какой здесь секрет для успешной жизни? Я хочу, чтобы обязательно братья, кто связан со стройкой, обратили на это внимание. Строители. Их в Америке тоже предостаточно. У нас их много, друзья. В Америке тоже предостаточно строителей. Это особенно для строителей, но также и для всех. Братья и сестры, я еще раз прочитаю. «И окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно». Какой вывод сделать с этого текста? Соломон строил тоже, как и мы строил. Свой дом он строил 13 лет, а Божий дом строил 7 лет. Свой дом почти вдвое дольше строил. 20 лет строил. Все же много. Он времени посвятил строительству. Я не помню, сколько, по-моему, не написано, сколько Соломон прожил. Но если он прожил 70 лет, братья и сестры, он 20 лет простроился. 20 лет юность, считай, 20 лет строился, 30 лет так вот поцарствовал. Братья и сестры, Здесь вот какой секрет. Библия говорит, даже все, что он предположил, то есть наметил, спланировал сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. То есть на первом месте у нас должно быть Божье. Если мы хотим, чтобы успех был, надо, чтобы на первом месте Бог был, на втором я. На первом месте дело Божье, на втором месте второе, свое дело. Ну, например, если даже мы строим молитвенный дом, и строю я свой дом, как быть? Я два примера вам приведу. Один брат говорит, я до обеда работаю на доме молитвы, а после обеда на своем доме. Нормальный выход. Другой говорит, я один день работаю на доме молитвы, второй день на своем. Тоже неплохо, братья и сестры. Братья и сестры, Евангелие от Матфея написано, 6 глава, 33 стих. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится». То есть на первое место всегда Бог хочет, чтобы ставили Его. Чтобы сначала дело Божье. Ну, например, какое-то дело в церкви общее, собирают всех братьев или и сестер на какую-то работу. А у меня своя работа. Что делать? Пойди сначала поработай в церкви, а потом у себя. Будет успех. Если наоборот, братья и сестры, вечные будем строители. Если наоборот, сначала свое, а потом Божье, мы будем всю жизнь строиться. Всю жизнь будем строиться. И успеха не будет. Я знаю много таких братьев. Много таких братьев, которые всю жизнь строятся. Сколько я их знаю, они строятся. Братья и сестры, я в своей жизни строился два раза. Уже два раза я в своей жизни строился. А третий раз мои родственники, неверующие, они так считают, они говорят, ты три раза строился. Я как три раза? Они говорят, а дом молитвы, ты что же строил? Ну да, и дом молитвы строил. Но то я не считаю. Дом молитвы мы строили 7 месяцев, братья и сестры. Дом молитвы, в котором мы вот уже 15 лет собираемся. Первый дом, в который я и жену свою повел, я строил 4 месяца. До женитьбы я построил дом и жену повел в свой дом уже. 4 месяца. А потом еще совсем недавно мне пришлось уже строиться, 1,5 года мы строились. Ну да, сейчас стройка уже не такая, как тогда была, но все же 1,5 года. Братья и сестры, я всегда старался, я еще был не женатый, я это знал, что пропустить собрание из-за стройки, это не будет успеха. Не будет, все будет безуспешно. Так, видно, научен был в семье, так вот старался, чтобы всегда собрание, если в этот день, все. Вечернее собрание, остался раствор или не остался. Некоторые говорят, ты знаешь, жалко было раствор, бросить столько замесил, много не подрасчитал, и пришлось ложить до темноты, на собрание не было. Братья и сестры, все это пустые отговорки. Все это безуспешные. Все это не ведет к успеху. Успех будет только при этом. Это условие библейское. Это принцип библейский, правило библейское. И окончил Соломон. Смотрите, братья и сестры, некоторые начинают стройку, и конца не видно. Или бывает, и кончить не могут. Библия говорит, окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. Если в начале нашей жизни, в начале каждых наших планов и намерений будет сначала Божье, а потом мое. Сначала церкви, а потом моей семье. Будет успех, друзья. Если наоборот, если работа будет первая, а дом Божий на втором месте, это не только в строительстве, братья и сестры. Вот даже мы говорили читать Слово Божие. Если вначале мы встанем и почитаем Библию, нам будет успех. Если мы Библию оставим на потом, не будет успеха. Если сначала Слово Божие и молитва, а потом работа или учеба, будет успех. Если сначала учеба, работа, а потом пришел, почитал или помолиться, или с детьми собраться, братья и сестры, не будет успеха. Не будет успеха. Вначале Божье должно быть, а потом мое. Сначала церковное, а потом мое. Вот это принцип успеха. Так будет успех, а иначе успеха не будет. Пусть Господь поможет, чтобы в нашей жизни было так, друзья. Чтобы мы старались жить так, как хочет Бог. Это успешная жизнь. Это благословенная жизнь. Это радостная жизнь. Это результативная жизнь. Вначале Божье, а потом мое. Братья и сестры, мы 4 условия с вами рассмотрели. Последнее условие, пространное немножечко, и в описании, но хочу прочитать. Я его так и назвал: «Святая богобоязненная жизнь, рост духовный и утверждение». Второе послание Петра, 1 глава, с 5 стиха. Второе послание Петра, 1 глава, с 5 стиха. И прочитаю по 11. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается», братья и сестры, не только есть, но если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежде грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Дорогие братья и сестры, только при таких условиях, как мы с вами сейчас прочитали, прежде всего Библия учит показать в вере нашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, не стоит на месте, но растет, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если есть это и умножается, растет, не останемся без успеха и плода. То есть успешная будет жизнь. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза. Братья и сестры, есть у нас и сейчас тут некоторые глаза уже закрыли. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, хоть и не слепой, а глаза закрыл, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Братья и сестры, вот только так, когда мы с вами будем успешно жить на земле, победоносно жить на земле, когда будем наблюдать за средой, в котором находится, удаляться от плохих обществ, в хорошее общество стремиться, будет нам успех. Когда день будем начинать чтение Слова Божия, с молитвы, когда будем больше проводить за чтением Слова Божия. Братья и сестры, я предлагаю вам, а вы попробуйте подсчитать, сколько вы сидите за столом, кушаете физическую пищу, сколько вы времени сидите, минут или часов посчитайте, и сколько вы за Библией сидите. И сравните. И легко сделать вывод, о чем мы больше стараемся. О чреве этом, которое в землю потом закопают. Или о душе, которая к небу должна пойти. Вот сколько за столом проводим время, и сколько за Библией. В течение дня. Вот 3 раза едим, посчитать это время, и сколько раз читаем Библию. Братья и сестры, я в Америке здесь встретил семью, которая меня очень удивила. Да, они пожилые. Им за 70 лет обоим. Ей 15 августа исполнилось 70 лет, старушке. Вы знаете, за сколько она Библию читает? за 2 недели. От бытия до откровения она прочитывает. А муж ее читает Библию за 40 дней. То есть у него техника чтения медленнее. У нее быстрое чтение. Вот, а у него медленнее. Он за 40 дней прочитывает Библию. Я, конечно, удивился. Она говорит, мой папа 500 раз Библию прочитал. Она еще где-то только 300 раз или 360. Ей уже 70 лет. Все же мне нравятся такие старички, которые любят читать Библию. Может быть, не так, братья и сестры. Но не так вот, как эти. Конечно, эти, это пример замечательный. Замечательный. Братья и сестры, у нас однажды библейские курсы шли в городе Курганинске. И вот мы однажды, Ставропольский край, Краснодарский край, молодые братья были собраны. По-моему, 87 человек. И мы каждый день, у нас знакомство до завтрака, читали Библию час, потом, пока завтрак накрывает столы, минут 20 знакомства. Чтобы все братья друг друга зазнали по имени, фамилии, с какой церкви и так далее. Иногда мы спрашивали, где работаешь? Выяснили, что многие не работали. Тогда мы беседу провели о трудоустройстве, о том, что работать надо и так далее. У вас не надо такую беседу проводить. Вам надо другую проводить, сдерживающую уже. Чтобы собрания не оставляли из-за работы. А у нас тогда надо было провести. И вот однажды мы элемент знакомства внесли. Скажи, сколько тебе лет, сколько ты член церкви, сколько раз прочитал Библию. У нас даже между руководством некоторые несогласия были. Да зачем это спрашивать или еще? Но согласились. И что вы думаете, братья и сестры? Вот так вот сидят братья, столы за столами, скамейки, и вот братья сидят, все к нам лицом. И мы вот так вот начали. Один год член церкви, Библию еще не прочитал. Новый Завет я несколько раз, все дальше, дальше, дальше. 2 года член церкви, Библию один раз прочитал. 3 года член церкви, Библию один раз прочитал. Один в тюрьме уверовал, и 3 года как член церкви. Он говорит, член церкви 3 года, Библию прочитал 8 раз. Уже мне этот брат понравился, так смотрю. 3 года только член церкви, уже 8 раз Библию прочитал. Доходим, один брат, кандидат в благовестники. Вы понимаете, что это за служение? Это после пресвитера второе лицо, служитель. Кандидат, еще не рукоположенный, 10 лет член церкви, Библию от корки до корки не прочитал. А все в зале, аж в молитвенном доме, аж заохали. А он говорит, братья, а разве важно знание? Важно не знание, а познание. И как развел демагоги, мы еле его посадили. Такой говорливый точно благовестник будет. Еле посадили. Братья и сестры, доходим, последний брат в уголку сидит. Как сейчас помню, невысокого роста, с усиками такой. Он встает и говорит, член церкви 7 лет, мне 26 лет, я сразу раз, значит, в 19 лет принял крещение. Библию прочитал 26 раз. Ему 26 лет, Библию прочитал 26 раз. Вы знаете, мое сердце так и прилипло к этому брату. Так я его сразу и полюбил. Вот за один только штрих. 26 лет, Библию прочитал 26 раз. Какая прекрасная картина, друзья. А то 5 лет или 10 лет член церкви Библию не прочитал. Все. Вот оно как бывает-то. Я понимаю, крестить мы не имеем права, если человек Евангелие не прочитал. Он не знаком со Священным Писанием, он не знаком с учением Иисуса Христа. Как его можно в церковь принимать? Нам здесь, на молодежном общении, знаете, какие записки? Что это за правила, что это за понятия такие, что если Евангелие не прочитал, не крестят нас. Молодежь писала записки сюда на кафедру. Братья и сестры, не должно, не должно. Если человек не любит Писание, как он Бога будет любить? Это показатель любви к Богу. Христос говорит, если любите меня, возлюбите заповеди мои, исполните заповеди мои. А чтобы их исполнить, их надо знать, их надо читать. Я приехал дома у себя, рассказываю потом за эти библейские курсы, а у меня один сын говорит, сколько мне лет, столько и буду стараться. Ему на то время было 14 лет, а он где-то уже 11 раз Библию прочитал. Ну, сейчас ему 22 года, он, по-моему, если 19 раз прочитал, то хорошо. Так языком легко сказать, а бывает трудно, трудно догонять или выполнять. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы у нас в Библии было правильное отношение, чтобы мы любили Слово Божие, чтобы оно было у нас на первом месте. Чтобы мы заботились о чистоте сердца. Чтобы ни с каким грехом не уживались. Чтобы не осквернялась церковь через нас, друзья. Чтобы заботились о чистоте сердца своего и о чистоте церкви, если мы члены церкви. Также необходимо нам помнить, что на первом месте должно быть Божье, а потом наше. Тогда будет успех, как у Соломона. Даже все, что предположил в сердце своем, сделать в доме Господнем. Спланировал, братья и сестры, наперед спланировал. И Библия говорит, совершил он успешно. Потому что у него на первом месте был дом Божий, а потом свой дом. Сначала дом Божий строил, а потом свой дом. Братья и сестры, во второй книге Паралипоменон читаю последнее место, и мы с вами будем молиться. Пример за царя Езекию написано. Вторая Паралипоменон, 31 глава, 20-21 стих. Последние стихи в 31 главе. За царя Езекию, это благословенного царя, смотрите, как написано. Вторая Паралипоменон, 31 глава, 20-21 стих. Вот что сделал Езекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповеди, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Дорогие братья и сестры, хочу, чтобы каждый из нас жил на земле и имел успех. Чтобы не просто нам ходить на собрания, не просто в последних идти или ползти за Богом. Нет. А чтобы жизнь была победоносной. Для этого необходимы условия. Да, это прежде всего быть верующим. И это ни с чем не сравнено. Потому что неверующий, кто бы он ни был, какой бы он ни был человек, богатый, он успеха иметь не будет. В конечном результате смерть и перед Богом ничего не возьмет в тот мир, а перед Богом будет нагим. Чтобы нам не быть с вами нагими, чтобы нам иметь успех, Библия говорит, надо соблюдать за средой, в которой мы находимся, удаляться от плохого общества, проверить наше отношение к Священному Писанию, наблюдать за сердцем своим, чтобы чистота была, никакой. Если где-то грех, исповедать, покаяться в этом грехе, оставить, чтобы на первом месте было Божье, а потом наше. Даже строительство. Сначала Божье, а потом свое. И только тогда, когда мы будем стараться, все те христианские добродетели, которые мы уже знаем, чтобы они у нас были и приумножались. Библия говорит, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. И дальше Библия говорит, так откроется вам свободный вход в вечное царство. Братья и сестры, мы же на пороге пришествия Христа. И Библия говорит, только при успешной жизни нам откроется свободный вход в вечное царство. А если жизнь будет неуспешной, если постоянно поражение, то, скорее всего, на великую скорбь останутся такие христиане. Да поможет Господь, чтобы мы с вами были дети Божии, которые имеют успех на этой земле, имеют Божье благословение. И с этим Божьим благословением совершает свое хождение. Пусть Господь в этом нам поможет. Аминь. Помолимся, друзья. Наш дорогой и любящий Господь, мы благодарим и славим Тебя сердечно за то, что Ты пришел в этот мир, нашел нас, искупил нас из этого мира. Заплатил великую цену, свою драгоценную кровь за нас. Помоги нам почаще это вспоминать и умиляться сердцами, помня, как дорого мы Тебе достались. Господи, Ты поставил нас на путь, чтобы мы следовали за Тобой твердой поступью. чтоб побеждали этот мир верой, силой Твоею, чтоб имели успех и успешно закончили пребывание свое на этой печальной, скорбной земле. Прошу Тебя, Господи, помоги нам помнить эти условия библейские для того, чтобы иметь успех в этой жизни. Господи, только дети Божии, только Твои сыны и дочери будут иметь успех в конечном результате. Хотя сейчас, кажется, неверующий преуспевает, мир этот безбожный. Нет, Господи. Библия говорит, даже если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит, какая ему польза от этого? Поэтому помоги нам дорожить счастьем тем, что Ты нам открылся. И кто еще не имеет Тебя, Господи, постучи в таковые сердца, в сердца детей наших, племянников, родственников наших, Господи, пробуди к покаянию, кто медлит с вопросом спасения. Ведь без Тебя не будет успеха, без Тебя не будет благословения. Молю сердечно, Господи, помоги, чтоб Слово Твое мы любили, чтоб сердца чистыми берегли и нигде не осквернялись в этом мире. Чтобы старались жить так, чтобы на первом месте был Ты, было Божье, а потом уже наше. Чтобы на первом месте дело Церкви было, а потом наше. Только так будет успех нам. Только в таком порядке Ты благословляешь. Помоги, Господи, и если ночью сон отнимаешь, искать общение с Тобой через чтение Слова Твое и молитву. Помоги стараться делать твердым наше звание и избрание. Только так, поступая, будем иметь успех и никогда не преткнемся. И встретим Тебя с радостью. Ты уже скоро придешь за Церковью. Помоги народу Твоему не дремать, Господи, но ожидать Тебя с неба, желать этой встречи, готовиться к этой встрече и жить так, чтобы в любой момент, днем или ночью Ты придешь, встретить Тебя как своего Господа, как своего Спасителя. Да будет имя Твое благословенное и прославлено в успешной, благословенной жизни народа Твоего. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. тогда я вновь тебе взываю и слышу, да. Хвала тебе, мой лучший друг.